Глава 7. Приговор седому медведю. Низкое зимнее солнце опустилось за покрытые снегом бледные вершины, и, казалось, весь мир погрузился в кромешную непроглядную тьму. «Мне думается, применительно к закату в горах это неточная формулировка», — заметил Загорский. «Ведь в горах солнце не опускается, оно как будто тонет за вершинами, причем тонет очень быстро». Только что был закат, и тут же полная темнота. Гонзалин заметил, что все слова, связанные с солнцем, неточны. Например, солнце село. Как оно может сесть, ведь у него нет седалища? Солнце встало, еще хуже. Где у него ноги, чтобы вставать? Солнце не может идти по небу. Опять же, потому что у него нет ног, а еще потому что небосвод не дорога, чтобы по нему идти. Это метафора, объяснил Нестор Васильевич. Такой художественный образ. Помощник, однако, отвечал, что это не метафора никакая, а сплошное жульничество. Давеча ему чуть голову не отрубил взбесившийся колдун. Вот это была бы метафора, так метафора. Только что была голова, бац, и ее уже нет. Это была бы не метафора, а синегдыха, то есть часть от целого, поправил его коллежский советник. Разговор этот искусствоведческий проходил в пещере, но не в той, в которой провели они ночь. Весь день пленники шли по горам в сторону форта Датчесон, сопровождаемые воинами Юта. В конце процессии плелся лунный волк и, как утверждал обладавший острым слухом Гонзалин, все время чуть слышно подвывал, как будто бы он на самом деле был волком, а не индейцем. «Вероятно, он следует какому-то ритуалу», — сказал Загорский. «Он ведь колдун». Сидевший рядом с Гонзалином Верещагин при этих словах чуть заметно вздрогнул. Он как-то осунулся за прошедшие сутки. Кожа на лице стала серой, а глаза потускнели. Он почти не говорил, ограничиваясь междометиями, и ни к чему не проявлял никакого интереса. Нестор Васильевич с помощником не пытались вывести его из этого состояния, полагая, что его мучает совесть от того, что он проворонил появление индейцев. «Мудрено было не проворонить», — негромко заметил Нестор Васильевич. «Индейцы — природные лазутчики и следопыты. Они могут подкрасться даже к волку, и так что тут ничего не учуют. А уж обмануть человека им проще простого». «Да», — согласился Гонзалин. «Тут бы любой обмешурился, а не только художник». И умолк под укоризненным взглядом господина. Теперь все трое сидели в пещере, рядом привалившись спиной к неровной каменной стене, и под внимательными взглядами трех юта ели болтанку из маисовой муки. Всем троим освободили только руки, ноги у них по-прежнему были спутаны веревками. Несмотря на явную беспомощность пленников, за ними внимательно наблюдали трое вооруженных ружьями индейцев из отряда бегущей пумы. Лунный волк велел им не сводить с пленников глаз. «Белый шаман и его слуга Бикок опаснее змеи», — объяснял он индейцам Юта. «Они не могут лишить воли всех индейцев одновременно, но могут действовать на каждого отдельно. Поэтому, как только почувствуете что-то неладное, сразу стреляйте в белого шамана и Бейкока». «Как только почувствуете неладное, сразу подавайте сигнал о помощи», — мягко поправил лунного волка бегущая пума. «Мы явимся и спасем вас». Лунный волк бросил на него злобный взгляд, но спорить не стал. Все же верховодил отрядом бегущая пума, а не колдун. Индейские воины, напуганные словами лунного волка, глядели на пленников настороженно. Настроение их не поменялось даже после увещеваний молодого вождя. Подпав под влияние колдуна, они теперь верили ему почти безоговорочно. Гонзалин бросил быстрый взгляд на ближайшего к нему индейца и сказал небрежно: «По правде говоря, у меня промерзло седалище. Не пора ли нам задать лототы?» Нестор Васильевич согласился. Это было бы очень своевременно. Однако есть некоторые препятствия к осуществлению этой замечательной идеи. Во-первых, их охраняют трое вооруженных карабинами индейских воинов. Во-вторых, с ними Верещагин, который все-таки не так крепок физически, как они. А бросить его они не могут. И в-третьих, у них связаны ноги. «Во-первых», — перебил его китаец. Коллежский советник поднял брови. Что он имеет в виду? «У нас связаны ноги — это во-первых», — объяснил китаец. «Со всем остальным мы бы как-нибудь справились». Внезапно он умолк и озабоченно поглядел на Верещагина. Художник выронил ложку из рук и сидел, опустив голову на грудь. Лицо его стало синеватым и покрылось морщинами, тело мелко подрагивало. — Что с ним? Нестор Васильевич секунду вглядывался в лицо Верещагина, потом нахмурился. — Это похоже на приступ. Не знал, что Василий Васильевич болен. Он перевел взгляд на деревянное копье, которое остался за главного, и зычно крикнул. — Позови бегущую пуму! Индеец поднялся было с места, но тут же, опомнившись, сел обратно и теперь злобно глядел на Загорского. — Разве деревянное копье оглох? — сурово спросил его коллежский советник. — Зови вождя, нашему другу плохо. Индеец, недоверчиво щурясь, отвечал, что это все лживые уловки бледнолицых. Но ему они голову не заморочат, потому что он самый хитрый человек в племени. — Ты самый глупый человек в племени, — перебил его Нестор Васильевич. — Если по твоей вине умрет бледнолицый, вожди Юта оторвут тебе голову. Негромко бронясь, деревянное копье пошел вон из пещеры. Спустя минуту в пещеру быстро вошел бегущая пума. Не тратя времени на расспрос, он подошел к Верещагину, взял его руками за голову и запрокинул вверх. Несколько секунд он изучал закатившиеся глаза, синюшную кожу, морщины на лице, выступившую в уголках рта пену. Верещагин дышал тяжело и прерывисто. — Что с ним? — с тревогой спросил Загорский. Молодой вождь повернулся к воинам и проговорил несколько быстрых слов на языке юта. Два воина тут же встали и вышли вон из пещеры, однако деревянное копье колебался. Бегущая пума повысил голос, и последний из трех тоже покинул пещеру. — Что с ним? — повторил Загорский. — Не знаю, — коротко отвечал индеец. — Может быть, яд? Или стрела? Или заклинание? — Стрела? — удивился Нестор Васильевич. Вождь кивнул. — Да, стрела. Но не простая, а магическая. — И кто ж мог выстрелить в него? Бегущая пума криво усмехнулся. Из всего отряда силой владеют только двое — Лунный Волк и он сам. Но он этого не делал, следовательно, это сделал колдун. — Но зачем? — не понимал Загорский. Бегущая пума говорил возвратившемуся домой: — Колдун безумен. Несколько секунд Загорский молчал, потом спросил. — Его можно спасти? — Не думаю, — сквозь зубы отвечал индеец. — Лунный Волк очень сильный колдун, с ним трудно и опасно биться, если это заклятие или стрела. Но если это яд... Он снял висящий у него на поясе небольшой мешочек, налил в кружку воды, высыпал горсть буро-зеленого порошка из мешочка в воду, размешал пальцем и, запрокинув голову художника, стал вливать в него получившийся мутный раствор. Спустя полминуты Верещагин забился в судорогах. Изо рта его обильно пошла бурая пена, его затрясло и стало рвать. Бегущая пума перерубил ножом веревки на его ногах и, перевернув лицом вниз, поддерживал под грудь, чтобы тот не ткнулся лбом прямо в землю. Спустя минуту конвульсии прекратились. Индеец осторожно оттащил художника чуть в сторону и уложил на спину, положив под голову большой плоский камень. — Ему лучше? — спросил Загорский, который с понятной тревогой наблюдал за происходящим. — Немного, — отвечал индеец, рассматривая лицо и почему-то руки Верещагина. В этот миг в пещеру осторожно заглянул Лунный Волк. На лице его бледнели белые полосы. Он успел нанести шаманскую раскраску. «А ну, брысь!» — рявкнул на него Гонзолин и страшно оскалился. Как ни странно, колдун попятился и исчез. Снаружи донеслись панические крики «Бей как! Бей как!», которые быстро удалялись и в скорости затихли в ночи. «Пусть бегущий пум освободит нас от пут!» В голосе Загорского неожиданно появились просительные интонации. «Я клянусь, что мы не убежим!» Молодой вождь покачал головой. Как только он это сделает, колдун велит воинам убить всех пленников. — Ты запретишь им, — сказал Загорский. Тут печально улыбнулся. Они плохо слушают его. Они уже полностью подчинены воле Лунного Волка. Как известно, колдуны особенно сильны, когда они погружаются в безумие. Не зря самое сильное колдовство у них зовется безумным колдовством. Сейчас воины не остановятся перед тем, чтобы убить самого вождя. Лежавший на спине Верещагин открыл глаза. Лицо у него сделалось осмысленным. «Кажется, ему легче», — облегченно проговорил Загорский. Бегущая пума с сомнением покачал головой. «Что «Помнит седой медведь?» — негромко спросил он у Верещагина. Такое патетическое прозвище Верещагин получил у индейцев за могучую фигуру и солидный возраст. «Что видел он, пока был без сознания?» Слабым голосом художник отвечал, что помнит, будто бы вокруг ночи он лежит у корней обгоревшего черного дерева. — На земле или в яме? — быстро спросил бегущая пума. — В яме, — чуть слышно отвечал Верещагин. — Рядом со мной трубка и три черных камня. — Надо мной стоит... Он зашелся в кашле и, наверное, с полминуты не мог произнести ни слова, но потом все-таки справился с приступом. «Надо мной стоит лунный волк», — продолжал он хрипло. «Он простирает руки вверх к небесам, которые совершенно черны». Лунный волк стоял молча или что-то говорил? На лицо у бегущей пумы отразилась тревога. «Он говорил. Он читал какое-то заклятие. Он читал его на языке своего племени, но я почему-то понимал каждое слово». Бегущая пума мрачно улыбнулся. «Седой медведь запомнил хотя бы несколько слов?» Верещагин кивнул. «Он запомнил почти все. Каждое слово из этого заклятия поражало его прямо в сердце, словно в него впивались отравленные стрелы. Повтори мне это заклятие», — тихо попросил вождь. Художник закрыл глаза и гулким, словно бы не своим голосом, заговорил. «Слушай, чужеземец, я дух великой тьмы. И я повелеваю жизнью и смертью. Я пришел наступить на твою душу. Твое имя — Седой Медведь. Твою душу я зарываю в землю. Твое тело я заваливаю черным камнем. Я пришел покрыть тебя черной материей. Я пришел покрыть тебя черными плитами, чтобы ты больше никогда не появился вновь. К черному гробу гор в темнеющей стране потянется твоя тропа. Глина с гору прячет тебя, черный гроб и черные плиты покроют тебя. Ты чувствуешь, как твоя душа угасает, ты видишь, как она становится синей. Когда сгустится тьма, твой дух умолится и развеется, и больше не явится никогда снова. Да будет так». Верещагин умолк и лежал теперь неподвижно, тяжело дыша. Индеец молча глядел на него, лицо его сделалось бледным. Наконец он повернул голову к Загорскому. «Три черных камня», — сказал он негромко. «Это заклятие на смерть. Седому медведю осталось всего три дня, потом он умрет». «А почему?» — не поверил Гонзалин. «Ему ведь уже лучше, он уже не такой синий». Молодой вождь покачал головой. «Ему не лучше. Он изверг яд из тела седого медведя, но яд заклятия проник в его душу. И этот яд куда страшнее. Очень скоро душа покинет тело их друга и растворится в нетях». С минуты они молчали. Верещагин же, казалось, уснул. Не было слышно даже его дыхания. Лицо его уже не было синим, однако стало наливаться кровью, как это бывает перед апоплексическим ударом. Он беспокойно шевельнулся и вдруг захрипел. Загорский нахмурился. — Похоже, его сейчас хватит удар, — сказал он Гонзалину. — Не знаю, что там и виной, яд или колдовство, но если не принять срочных мер, мы можем привести на родину лишь бездыханное тело. — Надо проколоть ему перепонки между пальцами, — проговорил китаец. — Это верное средство. Загорский хлопнул себя по лбу. — Конечно, как он мог забыть? — Развяжи мне ноги, — велел он бегущей пуме. Молодой вождь покачал головой. «Бегущая пума уже сказал», — начал он, но коллежский советник прервал его нетерпеливо. «Хорошо, хорошо, тогда просто подтащи его ко мне!» Несколько секунд индеец смотрел на бледнолицего с сомнением, но потом все-таки кивнул и не без усилий поволок могучую тушу художника к Нестору Васильевичу. Тот сунул руку в складку своей куртки, вытащил оттуда английскую булавку. «Простерилизовать бы да нечем», — пробормотал он. «Ну, будем надеяться». Фразу он не закончил, так что осталось неизвестным, на что именно собирался надеяться коллежский советник. Красное лицо Верещагина быстро отекало. Загорский решительно взял левую руку художника и вонзил булавку прямо между указательным и средним пальцем. Спустя секунды из руки выступила капелька крови. Нестор Васильевич удовлетворенно кивнул, затем повторил эту операцию на всех перепонках левой руки после чего перешел к правой. Закончив экзекуцию, он стер капельки крови с рук Верещагина и внимательно всмотрелся в его лицо. Вопреки ожиданиям, в лице художника ничего не поменялось. Оно было по-прежнему красным, почти багровым. Загорский нахмурился. «Странно», — проговорил он. «Это хороший способ, он должен был помочь». Молодой вождь, однако, только головой покачал. Он знает эту магию, но она действует только если болезнь естественного происхождения. Но с заклятием она не справится. Нет, не справится. Однако, вопреки убеждению индейца, магия Загорского, похоже, возымела некоторые действия. Понемногу отек стал спадать, и лицо Верещагина начало обретать обычный цвет. Внезапно он вздрогнул и открыл глаза. — Василий Васильевич, как вы себя чувствуете? Губы Верещагина шевелились с трудом, изо рта выходили неуклюжие невнятные звуки. «Черт побери!» — Загорский ударил кулаком о землю. «Не может быть! Неужели мы опоздали?» «Но как? Ведь это должно было подействовать!» Верещагин закрыл глаза. Голова его безвольно мотнулась в сторону. Он лежал теперь совершенно неподвижно. «Лунный волк — очень сильный колдун. Бороться с ним трудно», — с сочувствием выговорил молодой вождь. Нестор Васильевич глянул на индейца, глаза его сверкнули. Бегущая пума говорил, что дядя учил его шаманским хитростям. «Может быть, он попробует спасти седого медведя?» Индейец покачал головой. «Он не так силен, чтобы вступать в бой с колдуном племени Навахо, тем более если колдуна этого зовут Лунный волк. Такая битва может плохо кончиться и для седого медведя, и для бегущей пумы». «Ты тоже заболеешь?» — спросил Нестор Васильевич. «Может быть, заболею, может быть, сорвусь в пропасть. Может быть, меня разорвет медведь. Никто не знает, с какой стороны ударит черное заклятие». Загорский хмуро кивнул. «Бегущая пума просто боится, это понятно. Не все рождаются воинами, бывает, что и у вождя сердце суслика». Индеец поднялся во весь рост. Лицо его, обычно спокойное и приветливое, было теперь искажено гневом. «Я ничего не боюсь!» — начал было он, но тут же осекся. Огонь ярости в его глазах медленно угасал. Он вдруг грустно улыбнулся. Бегущая пума все понимает. Белый шаман пытался его раззадорить, чтобы спасти своего друга. Но духи уже вынесли свой приговор седому медведю. Не пройдет и 3 дней, как он покинет этот мир, и душа его уйдет в страну теней. Загорский кивнул. «Да, я хотел тебя раззадорить», — сказал он. «У меня не вышло. Но ты все равно возьмешься лечить моего друга, потому что, если не так, я пойду и убью лунного волка». «Ты не сможешь», — отвечал индеец. «Твои ноги связаны. Но даже если бы ты смог, я бы пальцем о палец не ударил, чтобы спасти колдуна. Он очень плохой человек. На руках его кровь невинных жертв». Нестор Васильевич согласился. Да, бегущая пума не станет спасать колдуна Навахо. Но за него вступятся воины Юта. И белому шаману придется убить их всех. Этого не стерпит бегущая пума. Он вступится за воинов, и тогда белый шаман убьет и его самого. С этими словами Загорский поднялся с земли. Ноги его были свободны. В руках он держал карабин, оставленный в пещере одним из Юта. Тут же поднялся Гонзалин, он тоже успел освободиться от пут, пока господин вел разговоры с молодым вождем. Индейец смотрел на Загорского изумленно. Как он освободился? Бегущая пума сам вязал ему ноги самым крепким узлом. Этот узел нельзя развязать, не зная его секрета. — Ты действительно могучий шаман, — почтительно сказал бегущая пума. «Почему бы тебе самому не призвать силу и не вылечить седого медведя?» «Потому что я не знаю, какое колдовство применил лунный волк», — отвечал коллежский советник и едва не добавил, а главное, не знаю, какой он использовал яд, но в последний миг все-таки удержался. «Поэтому теперь мы поступим так. Мы свяжем тебя и оставим здесь. Сами выйдем из пещеры, найдем колдуна и заставим его снять наложенное им проклятие». Гонзалин кивнул. «Да. Пусть даст противоядие». Но индейец только головой покачал. «Нет, это плохой план. Лунный волк безумен. Он, как говорят бледнолицые, закусил у дела. Даже под страхом смерти проклятие он не снимет». «Что ж, в таком случае он умрет пожал плечами Загорский. Молодой вождь нахмурился. Во-первых, убить колдуна не так легко даже из ружья. Наверняка он заговорен от пуль. Во-вторых, как говорил сам белый шаман, лунного волка не дадут убить воины Юта, над которыми его власть необыкновенно сильна. Если белый шаман перебьет всех Юта, вместе с ним придется умереть и бегущий Пуми, иначе он будет проклят в своем племени, как трус и предатель. Как бы там ни пошло дальше, бледнолицый не добьется, чего хотел. — Да, но я хотя бы попытаюсь, — сказал коллежский советник. Он кивнул Гонзалину, и тут двинулся к краснокожему, держа в руке веревки, которыми совсем недавно был спутан сам. Молодой вождь поначалу глядел на него совершенно бесстрастно, но потом в лице его что-то надломилось. — Стой! — сказал он китайцу, быстро выставив руку перед собой, словно хотел остановить его. — Подожди! — потом обратил взгляд на коллежского советника. — Я не хочу бессмысленных смертей, — проговорил он. — А потому попытаюсь спасти седого медведя. Я не знаю, выйдет ли у меня, но я попытаюсь. Мой дух-покровитель не так силен, но я обращусь к духу моего дяди-шамана. Он уже передавал мне силу, может быть, поможет и сейчас. Предрассветная хладная мгла окутала горы. Если ночью тьма покрывала все, то теперь вполне можно было разглядеть очертания деревьев и скал, которые словно плыли в мутной серой волне, показываясь человеческому глазу лишь частично, как айсберги в ледяной воде северных морей. Возле скалы, висящей над узкой пропастью, стояли четыре человеческих фигурки. На фоне серовато-рыжих камней их было почти не видно. Две тени, большая и поменьше, стояли совсем рядом к скале, еще две в некотором отдалении. — Благодарю тебя, бегущая пума, за то, что ты спас моего друга, — тихо говорил Загорский, глядя в усталое, словно высушенное лицо индейца. Тот грустно покачал головой. Я не спас его, но лишь отсрочил гибель. Он должен был умереть через 3 дня. Я обратил 3 дня в 3 года. Если вы не найдете более сильного шамана, чем я, седому медведю останется всего 3 весны. 3 весны — это много, — сказал Загорский. Мы поищем сильного шамана и найдем его. В этом можешь не сомневаться. Как ты себя чувствуешь? Я бился с духом сильного колдуна, — отвечал бегущая пума. Дух поразил меня многократно. Нужно продержаться хотя бы 2 дня, пока я не вернусь в свое племя. Если мне не помогут шаманы Юта, мое племя обратится к шаманам Навахо. Если и они не помогут, мы попросим о помощи племя Аджибавия. Они самые могущественные шаманы на свете, им покровительствует сам верховный бог Маниту. Они могут справиться с любым колдуном и с любым самым страшным заклятием. Я верю, что я буду жить. — Хорошо, — сказал Загорский, — хорошо. Что бы ни случилось, я буду молиться за тебя своему Богу. Знай, что мое сердце и моя сила пребудет с тобой всегда. Ты заслужил мою вечную благодарность, а также благодарность Гонзалины и, конечно, седого медведя. Бегущая пума улыбнулся, но улыбка не удержалась на его измученном лице. — Вам надо спешить, — сказал он. — Скоро рассвет, лунный волк и воины начнут вас искать. «Они не заподозрят, что ты помог нам?» — озабоченно спросил Загорский. Индеец покачал головой. «Они не заподозрят. Ведь возвратившийся домой белый шаман, обладающий большой силой. А сила не нуждается ни в чьей помощи. Скорее всего, воины решат, что белый шаман обратил себя и своих спутников в сов. И они неслышно улетели еще ночью». Нестор Васильевич улыбнулся. Кем только ему не приходилось прикидываться за свою жизнь, но совой он не бывал ни разу. Однако остается еще один вопрос. Как им добраться до людей? — Ты умеешь ориентироваться по солнцу и луне? — спросил молодой вождь. Загорский кивнул. — Он умеет. — Тогда пусть идет строго на юг, так он выйдет к Катперу. Там можно будет обратиться к шерифу и попросить о помощи. Вещи и деньги, которые индейцы отняли у пленников при нападении, бегущие пумы вернуть не смог. Но документы снова у них, так что у путников не должно возникнуть серьезных трудностей. Он посмотрел на восток. До восхода есть немного времени. Он проводит их и покажет, как пройти несколько миль, не оставляя следов, так чтобы даже индейцы не смогли их выследить. Коллежский советник покачал головой. Это может быть ненужный риск. Что, если его отсутствие обнаружит лунный волк? — Ничего, — отвечал бегущая пума. Я скажу, что проснулся раньше, увидел, что вас нет, и отправился за вами в погоню. Однако вы ушли уже слишком далеко, и я один не решился вас преследовать». Загорский кивнул, и они, возглавляемые молодым вождем, двинулись вперед. К счастью, погода была пасмурная, и солнце не торопилось являться на небесах, скрытое низкими тучами. Бегущая пума героически преодолевал свое нездоровье и, встречая беспокойный взгляд коллежского советника, лишь улыбался в ответ, как бы показывая, что все в порядке, и прогулка эта даже приятна ему. Так они шли где-то с четверть часа. Внезапно индеец замер на месте, как вкопанный, и подал своим спутникам знак остановиться. Глаза его тревожно перебегали с одного рыжего камня на другой, с дерева на дерево, с куста на куст, словно пытаясь извлечь на свет Божий нечто мрачное, пугающее, нечто такое, что с ночи таилось в темных ущельях и узких горных пропастях. — В чем дело? — одними губами спросил Нестор Васильевич. — Не знаю, — также беззвучно отвечал ему бегущая пума. — Что-то случилось? — Что случилось? Что-то непонятное, что-то плохое. Я чувствую. Тут он умолк, по-прежнему вглядываясь в утренний туман. Секунду помолчав, он закончил. Я чувствую себя совершенно здоровым. В тот же миг грянул выстрел. Звук его пронесся над горами, эхо закачалось в ущельях. «Проклятье!» — воскликнул Загорский. Бегущая пума лежала на тропинке, разбросав в стороны руки и ноги. Теплая куртка его завернулась, во лбу зияло небольшое красноватое отверстие. Коллежский советник упал рядом с ним, но даже пульс щупать не стал. Все было ясно и так. Молодой вождь был мертв окончательно и бесповоротно. Загорский подхватил упавший карабин индейца и занял удобную для стрельбы позицию за большим валуном. Гонзолин и Верещагин тоже уже лежали на земле и оторопело озирались по сторонам, пытаясь понять, откуда прилетела пуля. Но вокруг по-прежнему царил плотный белесый туман, с каждой секундой становившийся все белее, но остававшийся таким же непроницаемым для взора. Они подползли поближе к коллежскому советнику и тоже спрятались за холодный влажный камень. — Индейцы? — спросил Верещагин. Нестор Васильевич покачал головой. — Нет, краснокожие бы окликнули их, да и не стали бы они сходу стрелять в своего соплеменника. Кто бы это ни был, ясно только одно. «Они нас видят, а мы их нет», — мрачно сказал Загорский, уставив карабин в туман. «Нашему другу мы уже ничем не можем помочь. Попробуем помочь хотя бы себе самим». «Думаете, они попытаются застрелить и нас?» — спросил китаец. Загорский мрачно кивнул. «Скорее всего, он или они убили индейца и вряд ли остановятся на полдороге. Разве только...» — Что только? — живо переспросил Верещагин. — Разве только это не какие-нибудь белые охотники за скальпами? — Я думал, индейцев больше не скальпируют, — удивился художник. Загорский кивнул. — С некоторых пор да, во всяком случае в этом нет необходимости с той поры, как кончились индейские войны. Да и официально это не поощряется. Вот только еще лет 10-12 назад правительство Калифорнии принимало скальпы взрослых индейцев по $20 за штуку. С тех пор отношение к индейцам не сильно улучшилось. Кто может быть уверен, что не осталось идейных борцов с краснокожими? Есть богатые люди, ненавидящие индейцев за их зверства, реальные и приписываемые им, за их вольный нрав, наконец, просто за то, что они краснокожие. Такая публика вполне могла сохранить традиции выплат за снятый с индейца скальп. А если есть спрос, появляется и предложение. Можно представить себе, сколько убийц и садистов прикрывали свои преступления тем, что скальпировать индейца – дело нужное и благородное, раз уж за это даже деньги платят. Таким образом, убийца и садист становятся героем. И такое превращение оказывается возможным только потому, что на вопрос взглянули немного с другой точки зрения. «Эй, господа, сколько же вы будете так лежать?» Голос из туманной мглы грянул, как гром среди ясного неба. «Мне-то все равно, но так ведь недолго и простуду схватить. Не равен час явятся другие краснокожие, и тогда мы все тут кровью умоемся». С этими словами из ближайших кустов, разрывая пелену тумана, вышел высокий блондин лет 30, в теплой охотничьей куртке с вещмешком за плечами и с винчестером в руках. Загорский немедленно взял его на мушку. Несколько секунд они разглядывали друг друга. Незнакомец весело, коллежский советник настороженно. — С кем имею удовольствие? — наконец сухо поинтересовался Нестор Васильевич. — Оливер Картер, национальное детективное агентство Пинкертона, к вашим услугам. И незнакомец улыбнулся так очаровательно, что, казалось, улыбка эта, наконец, окончательно рассеяла влажный утренний туман.